Глава 16. «Ты?» Смесь обиды, возмущения и горького обмана смешались в едином порыве. «Имлин?» — шепнула, и сцены прошлого завертелись в голове. «Не может быть! Не мог он находиться на балу одновременно в образе Безликого и графа. А наша близость то нежен и заботлив, то похотливое животное. Нет, не Имлин, а его копия!» — промелькнула догадка. «Близнец, как и я!» Обняв себя руками за плечи, безвольно опустилась на пол. В голове щелкали кадры из прошлого, цепляясь за малейшее несоответствие и находя тому логичное объяснение. Как просто и одновременно ужасно! Все это время я жила в обмане, в собственном и чужом. Гадкое чувство, что меня снова использовали, поразило до глубины души. Я чувствовала себя такой грязной, как тогда, после встречи с Генаром. Но тот жизнью ответил за мою боль и унижение. Очевидно, настал мой черед платить по счетам. «Это ведь был ты? Ты его близнец? Ты воспользовался правом вместо Имлина?» — подняла на мужчину полные слез глаза. Ответа не требовалось. Я и так его знала. Пусть они похожи, как две капли, но какие же разные, прямо как мы с Амалией. «Атте, чья она дочь?» Когда-то я не сомневалась в том, кто ее отец, и в душе благодарила Пресветлого, что им не оказался ублюдок Блустрем. Но теперь ответа не даст и сам Светлобог. «Что теперь со мной будет? Отправишь на костер? На плаху? Или сейчас просто задушишь?» — с вызовом спросила Лирана. «Нет. Мне протянули стакан с водой. Я осушила его залпом. Насчет жажды ни капли не преуменьшила. Я ведь пообещал заботиться о тебе. В отличие от тебя, я держу свои обещания», — ответил ровным тоном. «А как же другие? Те несчастные, которым не повезло, что кто-то вроде тебя увидел в них тьму. Какая тьма может быть в маленьком беззащитном существе? Зло приходит в уже окрепшие души, и вовсе не грех рождения тому виной, а жадность, подлость и предательство. Какой свет может жить внутри тех, кто безжалостно убивал младенцев, прикрываясь лживыми оправданиями? Я не хочу тебя видеть. Ты поверишь, если скажу, что не делал ничего такого, в чем меня обвиняют?» Тоном, каким разговаривают с непослушными детьми, спросил Лиран. «Нет», — мотнула головой. «Я никогда не поверю человеку, который отдал меня на потеху собственному брату». Даже произносить такое было противно, не говоря уже о всплывающих в памяти интимных сценах. «Уходи!» В ответ мужчина нагло уселся на кровать и приглашающе похлопал рукой по месту рядом с собой. «Тогда уйду я!» Резко поднялась с пола и направилась к шкафу, куда сложила свое платье. К сожалению, его там не оказалось. Может, слуги забрали его почистить и отгладить? А может, они уже по приказу хозяина лишили собственных вещей? «Нет, Амалия!» — будто хлыстом ударил Безликий. «Ты не покинешь этот дом до тех пор, пока я не разрешу. Я дал слово заботиться о тебе, и я его сдержу, чего бы мне это ни стоило. Если бы не твое любопытство, я бы никогда не стал ограничивать свободу. Но теперь есть тайны, которые могут стоить жизни». «Это мы еще посмотрим», — одарила мужчину ненавидящим взглядом. Я подобрала с пола изрядно помятое домашнее платье, оделась, после чего легла на постель и свернулась калачиком. С тюремщиком больше не о чем разговаривать, а сбежать отсюда не составит труда. Он так и не догадался, кто я на самом деле. Думает, что я Амалия, поэтому до сих пор называет меня этим именем. Достаточно скопировать внешность какой-нибудь служанки, и никто не посмеет меня задержать. А потом пусть ищут ветра в поле. Доберусь до ордена, выдам его и его брата с потрохами. Заберу Аттию и уеду куда-нибудь подальше. Гори огнем богатство пирсов, да и все графство Сагор. Так и надо было поступить с самого начала, но... Кого я обманывала? Без помощи ордена я бы не стала тем, кто есть сейчас. Для всех будет лучше, если мы исчезнем. Кем бы ни считал меня безликий, но я лично не стану принимать участие в его смерти, потому что не смогу потом смотреть в глаза дочери. Лиран Огневик меня словно осенило. Без сомнений, только они смогут усилием воли порождать огонь. А я как раз сейчас смотрела на ту лампу, что резко загорелась, когда он подошел ко мне. Не мудрено, что искореняющие зло костры так быстро разгорались. Какая ирония! А вот с определением его дара возникла проблема. Я вспомнила тот камень-маятник, с помощью которого Имлин хотел выведать правду. Вернее, не граф, а его безликий брат. Это точно был он. Только Лиран способен на нежность в постели. Поразительно. Копия столкнулась с копией. Уму непостижимо. Любопытство никогда ни к чему хорошему не приводит. Это я с детства усвоил. Коснулся моего плеча Лиран горячей ладонью. Тяжесть его прикосновения оказалась настолько невыносимой, что я дернулась. Но мужчина не собирался отнимать руки. Он будто специально разогревал кожу и проникал под нее своим жаром через ткань. «Не стоит злиться на меня за то, что подменил Имлина», — он попросил. «Тогда я еще не знал, что потеряю покой после той ночи. Не знал, что спустя столько времени ты проявишь ко мне интерес. Я думал, это лишь игра». Но не смог справиться с чувствами. «Хорошая игра!» Выплюнула со злостью, коря себя за то, что сама отдалась чувствам и позволила им возобладать над разумом. «В который раз жизнь бьет меня по сердцу, заставляя страдать? За что? Чем я так не угодила этому миру?» «Прости, я не хотел, чтобы ты вот так узнала правду». Тяжело вздохнул и приложил усилия, чтобы повернуть меня лицом к себе. Я нехотя посмотрела в красивое и такое знакомое лицо, в небесные глаза, которыми всегда любовалась, не подозревая, кто смотрит на меня. «Каким даром ты обладаешь, кроме управления огнем?» Он удивился моей осведомленности в подобных делах и хитро прищурился. А я не собиралась больше ждать. Главное — узнать побольше о Лиране и сбежать. Доложить Фелисити о выполненном задании и забрать дочь. «Тебе не понравится». Ухмыльнулся и как-то обреченно посмотрел в сторону окна. «Где-то я уже это слышала». Нахмурилась, делая вид, что вспоминаю. «Хочешь знать? Тогда смотри в мои глаза и не двигайся», сказал повелительным тоном, на что мне хотелось рассмеяться, но я не смогла. Против воли выполнила приказ. «Представь, как поставленный блок рушится, оголяя ту правду, которую ты пытаешься от меня утаить. Я уже сталкивался с ним, и теперь знаю, как действовать». Мысленно подчинилась, понимая, что наложенная Фелисити печать пала. Я чувствовала себя полностью обнаженной перед ним, вывернутой наизнанку. Стало до безумия страшно, а он продолжал говорить и смотреть мне в глаза. «Расскажи о своем детстве». Сама не понимала, как и почему слова вырывались из моего рта, рассказывая о жизни в обители. Самое страшное, что я не знала, как это остановить. Нескончаемый поток. События за событиями, даже самые незначительные. О том, как воду в ведрах носила и молилась на светлую статую Бога. «Стоп! Расскажи, что случилось за день до свадебной церемонии. Амалия пришла. Хотелось закрыть себе рот рукой, но я застыла камнем, не в силах пошевелиться. Лишь губы двигались, выдавая всю правду, как она есть. О том, как едва не потеряла чувство, когда увидела свою копию. Как она угрожала мне смертью, если откажусь. Остановись. Что было в тот день, когда напали на карету? Я отвечала, а по щекам сами собой текли слезы. Стало невыносимо больно погружаться в тот ужасный день, но мне пришлось пережить все заново. Взгляд зверя, что отражал мою погибель. Грязь и невыносимая боль, жуткие слова, сопротивление, бессмысленный побег и новая преграда в виде разбойников. Кровь. Много, очень много крови. И кричащая от несправедливости душа, пораженная тьмой, что даровала мне жизнь. «Хватит!» Резко оборвал на том моменте, когда я увидела в озере отражение другой себя. Чувствительность вернулась, и я затряслась, разрыдавшись в голос. Впала в самую настоящую истерику, такую сильную, будто это только что со мной произошло. Лиран крепко прижал меня к груди и прошептал. «Прости, мне пришлось. Мне надо было знать. Больше никогда я не заставлю тебя это вспомнить. Обещаю. Все хорошо. Тебя больше никто не обидит. Обещаю». Он гладил меня по волосам, качал на руках, будто дитя, и шептал. «Теперь ты знаешь, какой у меня дар. А я знаю, какой у тебя. Мы поговорим об этом, но сейчас тебе надо поспать, Эви». После этих слов я закрыла глаза и резко провалилась в темноту.